Тут Фридрих прервал Сальдерна. «Я вам сказал, что нам нечего бояться этого союза, который вам кажется так страшен, потому что это голь, у которой нет ничего денег». Сальдерн продолжал выставлять необходимость северной системы, в которую, естественно, войдут государства активные и пассивные. «Цель этой системы, — говорил он, — сохранение мира на долгое время для удержания равновесия в Европе, для поддержания целости прусской монархии, столь полезной и необходимой». «Ну, все это хорошо и прекрасно, — заметил король, — но что вы хотите сказать этими вашими государствами активными и пассивными?» Сальдерн отвечал, что на севере три активных государства — Россия, Пруссия и Великобритания. Фридрих засмеялся. «Великобритания? Считайте ее за ничто в настоящее время. Король — самый слабый человек в мире. Он меняет своих министров, как меняет рубашки. В чем вы можете положиться на великобританское министерство? Разве вы не знаете, что министерство уже переменилось? Что герцог Графтон оставил свое место? Может быть, его заменит граф Эгмонт, самый горячий приверженец австрийского дома? Прошу не рассчитывать на Англию». Сальдерн отвечал, что если теперь нельзя рассчитывать на Англию, то придет время, когда британское правительство примет другой вид. Притом, кроме Дании и Швеции, где французское влияние, впрочем, значительно ослабело, надобно было бы обратить внимание на Германию, на государей Гессена, Брауншвейга и Саксонии, на которых можно смотреть как на силы пассивные. При этих словах глаза Фридриха засверкали. «Саксония, — сказал он, — да как можно на нее рассчитывать? Саксония в тесной связи с Австрией и Бурбонским домом. Есть ли возможность иметь такую идею? Скажите, пожалуйста, есть у вас эмиссары саксонского двора, которые внушают вам такие химеры?» «Чувство императрицы, — отвечал Сальдерн, — руководимой мудростью и человеколюбием, никогда не изменялись средствами незаконными или подозрительными. Императрица считала возможным вполне открыться вашему величеству, особенно в случае, где дело шло о видах, совершенно согласных с тесным союзом, существующим между Россией и Пруссией, союзом, который должен внушать другим государствам столько же уважения, сколько и доверия. Императрица думала, что самое верное и действительное средство сделать русско-прусский союз основой благосостояния и спокойствия Севера — это обходиться дружелюбно и снисходительно с слабейшими государствами, внушить им таким образом доверие и вследствие доверия привлечь к союзу, сопровождаемому миром и спокойствием. Моя государыня предполагала, что Саксония поспешит отторгнуться от многоразличных интересов Австрии, как скоро она найдет возможным сделать это безопасно. Фридрих слушал все это, уставив глаза на пол кабинета, потом сказал: «Вы упомянули о дружелюбии и снисходительности. Это до вас не касается. Дайте мне управляться с саксонцами, потому что тут дело идет о моих интересах».